В числе действующих лиц пьесы автор выводит Славу. Слава – не что иное, как шедевр художника, картина, написанная на золотом фоне и изображающая прекрасную величественную женщину, восседающую на царском престоле. В течение пьесы сперва юному сыну художника, потом самому художнику под впечатлением пережитых волнений, кажется, что Слава оживает на картине и говорит с ним. Сара Бернар в то время не могла двигаться по сцене, ей отняли ногу, и эта роль давала ей возможность, не сделав ни одного шага, проявить все, что у нее осталось, ее, как говорили, золотой голос, ее великолепную декламацию и классическую пластику. Пьеса написана красиво, в романтических тонах, и Мария Николаевна, которая в то время уже с трудом ходила по комнатам, увлеклась мыслью сыграть ее. Она строила планы, назначила роль юноши Шухминой, роль художника Южину, рисовала нам, как устроить оживление Славы на картине, красота, значительность и вместе полная неподвижность этой роли казались ей подходящими для выступления. Это было последнее цветение ее творческого воображения. Она писала Южину. Это очень красивая поэма в духе Альфреда Мюссе. Это единственная вещь, в которой я могла бы выступить в следующем сезоне. При этом она, которая по просьбе самого Южина могла приказывать ему, пишет. Но, дорогой Александр Иванович, я никогда не скажу «поставьте это для меня». Если вам это понравится, то, может быть, это и будет хорошо, а без вас ни за что. Письма Ермоловой, страница 155. Это письмо ошибочно помечено второй половиной десятых годов. Но в будущем сезоне уже стало ясно, что ни о каком выступлении не может быть и речи, и пьесы этой она так и не сыграла. С 1923 года начался полный отход от сцены Марии Николаевны, а с ним и отход от жизни. Последние годы ее протекли в полнейшей тишине. Правительство сделало все, чтобы облегчить и украсить существование своей первой народной артистки. Она не нуждалась ни в чем, и по поручению Наркомздрава, и по собственной инициативе профессора Фельдман, Крамер, Нефедов и старейший из московских врачей профессор Павлинов постоянно навещали ее. Павлинова связывали с Марией Николаевной горячие дружеские отношения всю жизнь. Он на несколько лет покидал Москву и, вернувшись, застал Марию Николаевну уже ослабевшей. Ему было 80 лет, но он сохранял полную ясность ума, соединенную с великолепными знаниями большого врача. С энергией и бодростью молодого человека он взял на себя общий надзор за ее состоянием. Навещал ее каждую шестидневку до самой ее смерти. Эта встреча со старым другом была одной из последних радостей Марии Николаевны. Жизнь ее текла уединенно и тихо. Ее посещали родные и товарищи. Она особенно рада была видеть тех артисток, за которыми с самой их юности следила с интересом и симпатией. Рыжову, Турчининову, Музиль, Алексееву. Дорогой гостьей ее была Яблочкина. Мария Николаевна всегда прекрасно относилась к ней, ценила ее не только как артистку, но и как необычайно доброго, отзывчивого человека и безупречного товарища. Она высоко ставила ее общественную деятельность и видела в ней достойную хранительницу тех традиций, которые она унаследовала от своих славных учителей. Яблочкина была ее постоянной связью с театром, за жизнью которого Мария Николаевна с волнением следила до своих последних дней. Большое удовольствие доставил ей приезд ее подруги Александры Петровны Щепкиной из Ленинграда, где последняя преподавала в театральной школе искусство старинного водевиля. Она, после смерти своего второго мужа и затем смерти сына, переехала из Крыма к нам в Ленинград. К этому времени относятся письма Марии Николаевны к Александре Петровне, отрывки из которых приведу здесь. Александра Петровна, которой в то время было уже под 70 лет, сохраняла щепкинскую жизнеспособность и работала с увлечением, заставив молодежь полюбить свой класс. О ней с благодарностью вспоминают многие артисты Александринского театра. Мария Николаевна восхищалась энергией своей почти ровесницы и ценила ее живой нрав и работоспособность. Она писала ей в одном из писем. «Милая, дорогая моя Сашурочка, очень рада вашему письму. Много труда оно вам обещает, но есть и надежда на лучшее будущее, и то хорошо. Буду молить Бога, чтобы Он послал вам силы здоровья и чтобы ваша энергия не иссякла. Пожалуйста, милая, поблагодарите Юрьева и Мичурину, что они вас так хорошо приняли. У нас не так, но не хочу говорить ничего дурного. У нас все то же, что и при вас. Как-то все идет, я становлюсь все слабее, ноги все хуже ходят. Вашей энергии у меня никогда не было, а теперь живем по-прежнему, читаем и ласкаем Динку, любимый кот Марии Николаевны. Он очень доволен, что вы о нем вспоминаете через АА. Не забывайте меня, хоть изредка посылайте строчечку. Крепко целую вас. Вы, как солнечный луч, осветили мою старость, да и всех нас. С не может успокоиться, что вы так хороши и умны, и живы, словом, все достоинства. Да и понятно, с вами мы все вспоминаем свою молодость. А воспоминания о ней — это все, что осталось лучшего теперь. Ну, до свидания, моя дорогая. А значит, и Димка целуют вас. Будьте всегда здоровы, веселы и счастливы. Ваша всегда подруга юности и ваша послушная ученица. Привет всем, кто меня помнит. Давыдову, этому феномену и гению, сердечный привет. 11 декабря 1922 года. Ученицей Щепкиной Мария Николаевна называла себя шутливо, потому что, хотя она с ней, конечно, не занималась, но в молодости, кроме Медведевой, иногда любила прочесть роль Александры Петровны и очень внимательно относилась к ее замечаниям. Александра Петровна обладала большим вкусом и щепкинской простотой, что и сказалось в ее педагогической деятельности. Мария Николаевна вообще высоко ценила характер Александры Петровны Щепкиной. А в одном из своих писем, написанном по поводу крушения, в которое Александра Петровна попала, возвращаясь из Крыма, она пишет ей: «Милая моя Сашурочка, славный переполох вы пережили, но вы героиня. У вас в малом теле большая душа, и, слава Богу, все кончилось благополучно». Отвечая на одно письмо, где Александра Петровна пишет ей об очень талантливой ученице, промелькнувшей метеором в Александринском театре, Мария Николаевна пишет: «Милая дорогая Сашурочка, очень была рада вашему письму, пока, значит, не дурно живется. Я очень обрадовалась, что у вас явился талант. Жаль, что не ваша ученица, но даст Бог и у вас явится. Театр наш в смятении, из которого не знаю, как он выйдет. Пока еще хаос. Я в моем оцепенении совсем застыла и не могу ничего никому сделать. Мне стыдно глядеть на таких, как Клара». Клара Краснова, провинциальная артистка, впоследствии сестра Милосердия. «По обыкновению валяюсь и никуда не двигаюсь. Это пишу только вам. Ноги очень плохи и все время бронхит. Как вы устаете, я думаю, бедняжка моя. Крепко от души вас целую. Когда же юбилей Каратыгиной? Вот сколько написала, сама удивляюсь, и, наверное, не то, что нужно. Дай вам Бог бодрости, силы, здоровья, когда-нибудь еще напишите. А Клара шьет мне капот. Ваша всегда любящая Мария Ермолова». Сама написала. В письмах Александры Петровны Щепкиной ясно видно ее отношение к Марии Николаевне. Для нее не было никого выше и дороже. В одном из своих писем она пишет Марии Николаевне: «Я же всегда думаю с нежностью о вас и говорю с восторгом своим ученикам. Меня недавно ужасно тронула одна ученица, говорит, я никогда не видала Марию Николаевну, но когда о ней говорят, у меня как-то дух захватывает, такое я чувствую благоговение при ее имени». Я много говорю о вас, и как об артистке, и как о человеке. Говорю одну правду, но она настолько хороша, что одно представление о вас дает им такие блаженные минуты.